обесило с утра. Мы гуляли, гуляли и гуляли вчера. Мне бебе надоело, ща другую споем. И вообще, в чем же дело? А давайте махнем. Уже идешь вперед, за песни не подведешь. Ты с нами вместе, твоя башка. Пока на месте, ну так давай. Так широки у нас просторы, моря, озер. Про реки, горы проверим все. На все готовы, не отставай. Эскада с фестивалем прокатилась по стране. Скоро мы начинаем наше жаркое турне. Мы поедем на запад, за Сахронем на юг. Пусть от этого ляпу забирает в испуг. Так ты идешь вперед, за песни не подведешь. Ты с нами вместе, твоя башка. Пока на месте, ну так давай. Как широки у нас просторы, моря, озер. Про реки, горы проверим. На фестивале всегда весело с утра.